Глава 21. Восьмерка жезлов. Кира и Крис. Окончательно пришла в себя Кира только на пароме. Серое небо сливалось с серой рекой, серым городом на горизонте, серыми мыслями. К ее удивлению, страха не было совсем. Она потеряла его в своей палате на второй день заточения. До этого дня она каждый раз удивлялась, как ее лицо умудрялось оставаться почти спокойным в тот момент, когда адреналин в крови поглощал все мысли, а сердце стучало, как у кролика на бойне. Но после похорон бабушки, после безумных ночей, которые она в одиночестве исступленно металась по дому, ее лицо будто окаменело. Оно не отражало мысли и эмоций, которые хотелось спрятать. Не отражало и те, что со всей силы рвались наружу и спрятанными быть не хотели. Но Крис просил ее, и она позволяла лицу отражать только то, что не причинит вреда. То есть почти ничего. А теперь она лишилась и страха. Чувство вины еще точило на задворках сознания, но Кира усилием воли отделила и его от себя. Если она сейчас примется ныть, что она не хотела этого делать, это никому не поможет. Не она, так другая сила выпустила бы на волю то, что копилось в пустых телах ведьм. Давно мертвых ведьм. Крупицы хаоса еще горели внутри нее, когда они покидали остров. Как дыры от пуль, место в душе, просто переставшее существовать. Будто само мироздание рассыпалось, развоплотилось. Погибла, и все это внутри нее. Но по мере отдаления от проклятой больницы все приходило в норму, оставляя лишь след тоски, невероятной печали и боли. На языке крутились странные слова, но она по привычке не давала им вырваться. То, что она видела, было величественно, всеобъемлюще и противоестественно. Кира четко знала, что она видела. Крохотную версию конца Вселенной, зерно, с которого все начнется. Страха все еще не было. Вернее, она видела его на лицах спутников, которые они прятали. Умом она понимала, что должна испытывать то же самое. Хаос Рой, как назвал его Крис, обрел свободу. И глупо думать, что он просто исчезнет, растворившись в потоках чужих жизней. Уж скорее он попробует растворить их сам. «Армия спасения знатно продолбалась», — сказала Аврора, когда они садились на паром. И Кира кивнула. Точнее, тут не скажешь. С того дня, когда она решила не искать легких путей, их больше и не осталось. Но одновременно внутри все ярче разгоралась уверенность, что она сможет. Пока не ясно, что и как, но она сможет. Кира повернулась к Крису. Он стоял у самого борта, опираясь на хрупкий поручень, и вглядывался в город. Из хвоста выбилась пара слегка вьющихся прядей, и теперь их трепал ветер. Она поймала себя на безотчетном желании подойти и заправить их. За желанием последовал такой привычный в последние недели острый укол боли. Нельзя, нельзя, нельзя. Любой шаг с ее стороны может его погубить. Она чувствовала, что с каждым днем дилер становится все призрачнее. Он прощался с жизнью, и она никак не могла в этом помочь. Но точно не собиралась сдаваться, и уж тем более отдавать его неведомым силам без борьбы. Внутри нее взрывались ракеты, оглушительные ядерные бомбы сносили последние границы, и холодная зима надолго укрывала лицо. Мир вокруг был готов рухнуть, пасть ниц перед тенями, которые уже скользили повсюду. И на этом пепелище где-то в глубине души просыпалась она сама. Та Кира, которая не плакала, не пасовала перед трудностями, не бежала в страхе, не сдавалась при первых признаках накатывающей боли, не скрывалась от всего мира в собственной крохотной квартирке на окраине, как многие годы прежде, не замолкала при первой же ноте конфликта. Та Кира, которая уже не ранила одиночество, преследовавшее ее всю жизнь. Отвергнутая друзьями, которых так и не успела толком завести, покинутый амбициями, который не успела в себе развить, находящий отраду лишь в выдуманных мирах или за светящимся экраном в виртуальных реальностях. Прежняя замкнутая Кира не была настоящей. Она просто спала и ждала, когда ее разбудят, ощетинившись колючками, отталкивала каждого, кто был на это способен, и страшно подумать, могла бы провести так всю жизнь. Нет, уже не страшно. Что бы ни творилось вокруг, сама мысль, что теперь она пришла в себя, успокаивала. Вырвалась из купола, в котором никогда не хватало воздуха, чтобы нормально дышать. Паром причалил, но тех троих, что зашли на него сегодня утром, уже не было. Все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно. Вместо нас всегда возвращается кто-то другой. Вспомнилась цитата из любимого Макса Фрая. Цитата из книги Макса Фрая «Простые волшебные вещи». Эта история всегда казалась ей чем-то большим, чем просто книга, и каждый раз рвала душу на осколки с самыми банальными вещами. Аврора в задумчивости остановилась на берегу и повернулась к спутникам. «Чайку?» — она подняла бровь вместо улыбки. Будто траур преследовал их от самой больницы, и улыбаться было тоже нельзя. Кира повернулась к Крису. Она уже приняла решение ехать, но озвучивать его не спешила. Сказывалось слишком много молчания за недолгую жизнь, но это пройдет. Дилер кивнул и направился к машине. Почему-то тоже молча. Наверное, это заразно. Добирались они около часа. Крис ехал медленно, соблюдая все правила дорожного движения. Мир однозначно сошел с ума. И пару раз без спросу закурив прямо в салоне. Аврора поморщилась, но ничего не сказала. А Кире нравился запах его сигарет. Она вглядывалась в любимый город за окном и с сожалением замечала ползущие тени. Их было больше. Еще не хаос, но город чувствовал его приближение и пытался укрыться. Яркие фасады больше не блестели в неоновом свете витрин. С десятков улочек, разбегавшихся подарками, тянуло туманом. Краски на соборах серели, и лишь кресты проступали четче, выделяясь на общем фоне. Даже обычные люди замечали перемены. Их лица тоже тускнели, улыбки пропадали, и праздность, царившая в центре, бесследно исчезла. Машина остановилась в сквере у проспекта. Аврора жила в одном из старых домов, построенных, должно быть, еще в годы основания города. Поэтому Кира вышла, подняла голову и невольно залюбовалась. Она всегда мечтала жить именно здесь. «Внутри все далеко не так роскошно», — хмыкнула Аврора, открывая подъезд. «Старые дома — сущий геморрой». «Тут многое зависит от хозяина», — сказал Крис и первым шагнул в подъезд. Аврора скорчила рожицу ему в спину. В квартиру Кира заходила последней и сразу согласилась с Крисом. До такого хламовника свой дом не довела даже она, даже в беспросветной депрессии. Даже если не брать в расчет состояние самого жилья, облупившиеся обои, грязные потеки из потолка, трухлявый паркет, в квартире банально не было места. Все мыслимые и немыслимые поверхности были завалены вещами, коробками, пакетами. К слову, пустыми пакетами. Не квартира, мечта клининговой службы. Или страшный кошмар. Но Аврора скинула плащ на гору вещей и бодро прошла на кухню. Теперь пришла пора Криса строить презрительное лицо, оглядывая весь этот бардак. Саму же экзорцистку он ничуть не смущал. Когда они пробрались на кухню, Кира все-таки заметила следы недавней уборки, но брошенные на середине процесса. Пол, плита и даже стол сияли, яркими пятнами выделяясь на общем фоне. «Чай?» Аврора потянулась наполнить чайник к заваленной посудой раковине. «Кофе!» — синхронно ответили Крис и Кира, но она тут же добавила. «Без сахара». Аврора потянулась к шкафчику, ловко выудив из завала банку растворимого кофе и обещанный чивос. При взгляде на бутылку все нутро Киры передернулось. С одной стороны, всего пару часов назад она мечтала именно об этом, а с другой — последнее похмелье на почве виски давала о себе знать. Это редкостная гадость, сколько бы ни стоила бутылка. Вслед за вискарем на столе оказались три пыльные стопки. Экзорцистка небрежно окунула их под кран и вернула на место. «Грустная будет попойка», — заметила она. «Но после этого дерьма просто необходимое». Крис тоже поморщился, но отказываться не стал. Пока чайник медленно грелся на газовой плите, они, не чокаясь, выпили первую. Кира с трудом удержала завтрак внутри. Они расселись за круглым столом, сбоку которого стояла целая батарея бутылок с водой. Сама хозяйка взгромоздилась на столешницу и с напряженным лицом уставилась на Криса. «Ну, давай, дилер, рассказывай про Рой». «Я знаю не больше вашего». «Я не знаю вообще ничего. Но сегодня мне очень не понравилось то, что ты назвал Роем. Слишком пусто». «Как будто ты перестала существовать?» Тихо спросила Кира в надежде, что это испытала только она. Но экзорцистка серьезно кивнула. Крис помолчал, глядя на сложенные на столе руки, нахмурился и снова закурил, используя пустую рюмку вместо пепельницы. «Это пошло», — выдал он наконец. «Старая, неправдоподобная, пошлая сказка, в которую никто не верит». «Считай, сегодня границы нашей веры расширились». «Про что эта сказка?» «Про сотворение мира. Что сначала Вселенная была ничем, абсолютной пустотой, где царил лишь хаос, не в силах собраться воедино». Он нервно оправил рукой по растрепанным волосам. «Потом высшие силы зажгли искру. Она пылала в абсолютной пустоте, и так родилось время. Потом искра взорвалась, родив нашу Вселенную, разделив миг творения и вечность хаоса. Отголоски взрыва расходились, создавая пространство и материю. В центре взрыва появился наш мир, где все следовало четким законам, единым для полета бабочки и звучания идеальной симфонии, теории оптики и ритма биения сердца. Мир с бесконечным разнообразием жизни. За его расходящейся границей была битва». Он ненадолго прикрыл глаза рукой. «Света и тьмы. Отголоски проникали к нам, порождая хорошие и плохие стремления в умах. А за фронтом битвы все еще правит хаос. Отсутствие структуры, законов, понятий, пространства». «Хорошо. А при чем тут Рой?» «В легенде хаос называли Роем, причиной энтропии нашей Вселенной. Считалось, что он проникает по крупицам в наш мир, чтобы снова его поглотить». «Я не слышала этой легенды». Кира приняла в руки долгожданную чашку горячего кофе. «Последнего колдуна, который ее рассказывал, при мне сожгли на костре. Но похожую чушь толкает большинство религий, разве нет?» «Я слышала только ту, где лошади и апокалипсис», — нервно усмехнулась Аврора. «Рой — это классика. Остальное — новомодные течения и вариации на тему. Кто во что гораст». «Какой ты из тебя плохой, инквизитор. Не ты ли должен предлагать покаяться и встать на праведный путь перед лицом конца света?» «Я дилер Авроры. Я не питаю глупых иллюзий». «А в Рой, значит, веришь?» «Это тоже пошло». «Но слишком наглядно для здравого скептицизма», — мрачно заметила Кира. В этот момент из комнаты что-то громыхнуло, и на Киру навалилась такая беспросветная тоска, что она чуть не взвыла. Разом весь груз боли, который отошел на задворки сознания, навалился, выбив воздух из легких. Она судорожно пыталась вздохнуть, но будто разучилась это делать. Получалось только глупо хлопать ртом с онемевшими губами. «Стеша, угомонись!» — крикнула Аврора в темноту за кухней. «А то я тебя в святой воде целиком искупаю!» Боль схлынула, оставляя за собой ноющую пустоту в груди. Крис укоризненно посмотрел на экзорцистку. «Он сегодня с утра не в себе». Она развела руками, извиняясь. «Что это за хрень?» Еле выдохнула Кира. «Степан? Мой сосед. Он с придурью». «Сама ты с придурью, бесогонка!» Проворчал хриплый голос совсем рядом. «Изведу твою воду котам под хвост!» Кира резко обернулась, но увидела лишь тень в углу коридора. Слишком густую и темную, но не из тех, что сейчас ползли по городу. В этой тени явно прятался кто-то почти материальный. «Сосед», — протянула Кира с подозрением. «Иди сюда, посмотрю на тебя, сосед». Она подняла руку, уже привычно ощущая притяжение, которое наполнило ее. Дар, проснувшийся недавно с такой силой, теперь легко поддавался контролю новой Киры. Тени начали расступаться, и существо мерзко взвыло. Она успела разглядеть рваные лохмотья, сальные патлы, достававшие до груди, и единственный глаз, гневно сверкнувший оранжевым. А потом Аврора перехватила ее руку и с силой опустила. «Не нужно. Он так безопаснее». «Это не домовой». Кира не знала, откуда родилась эта уверенность. Ей никогда не приходилось сталкиваться с домашними духами. Но сомнений не было. «Нет». Аврора замялась, будто ее поймали на чем-то противозаконном. «Так, захватила с одного заказа. Здесь он безвредный». «Усни, усни! Посмотрим, какой я безвредный!» Зло прошипел угол, снова кутаясь в черноту. «А нет! Вы же откопали рой! Теперь людям не до сна!» «Стеша, а что за рой?» «Ваш дьявол правильно сказал. Это смерть!» Существо захихикало. «Вкусно! Много еды!» «Аврора, кто это?» Дилер кивнул в угол. «Ну, это Лиха». Крис поперхнулся. «Ты притащила к себе домой Лиха? Ты сдурела?» Степан расхохотался так пронзительно, что на мгновение заложило уши. Его смех был похож на скрип ногтя по доске, неприятно пробирал до самых внутренностей. «Лихо, лихо, сиди тихо!» — смеялся он. «Скоро все будут страдать. Степан будет их вкушать!» Аврора дотянулась до бутылки и щедро плеснула в тень. В углу тут же опустела. Напоследок вкрадчивый шепот донесся уже из комнаты. «А у вас четверых кто-то умрет. Умрет намертво!» Все звуки стихли, и в квартире стало светлее. «Я всегда чувствовал, что у Авроры плохой вкус, но это переходило всякие границы. Не просто притащить работу к себе домой, а жить вместе с существом, главная пища которого — твои страдания. Нет, это далеко за гранью. Кажется, мы все давно сошли с ума, еще задолго до психушки». Малолетняя экзорцистка, живущая вместе с Лихо, мечтающая положить голову в очередной бесконечной битве за чужие жизни. Диллер, полюбивший человека, готовый вторгнуться в механизмы мироздания. Готовы еще черти знают к чему. Я уже сам не знал, как далеко зайду и что выкину в следующую секунду. И Кира. Раз она все еще здесь с нами, со мной, с ее головой точно не все в порядке. Я заметил, что с ней что-то творилось. С того дня, как мы опрометчиво переспали. С того, как она переехала ко мне. С нашей последней ссоры. С психушки. Да, особенно после нее. Последние пару часов она была еще молчаливее, чем обычно. Но выглядела целостней, живей, решительней. «Почему четверо? Нас же трое», — наконец произнесла Аврора. «Кого он имел в виду?» Я тут же вспомнил колдуна, который помог нам с ритуалом. Честно, несмотря на предложение помощи, он мне не понравился. Я видел его уже не однажды в городе, и каждый раз его холодный облик отталкивал. Я и сам не был эталон дружелюбия, но граф. К тому же было еще кое-что, что Аврора должна была знать о нем. «Аврора, как ты познакомилась с графом?» «Случайно. Пару месяцев назад он спас мне жизнь». «Ты поэтому ему доверяешь?» Она замялась и отвела глаза. Я знал, насколько она не любила быть обязанной, тем более жизнью. История со мной многому ее научила. «Да не скажу, что доверяю, но есть в нем что-то такое обнадеживающее. У него все четко, без терзаний и сомнений, поэтому с ним спокойно». Минус еще одна иллюзия стабильности. Я решил сказать без длинных предисловий. Они ни к чему. Аврора, он твой отец. Чашка с чаем вылетела из ее рук и разлетелась по полу на мелкие осколки. Нет. Неосознанно прошептала она. Не знаю, в курсе ли он, немилосердно продолжил я, но при встрече такой сильный колдун должен был почувствовать свою кровь, как почувствовал я, когда увидел вас вместе. «Нет, он знает?» Я кивнул. «Тебя ведь растил отчим, пока родители были живы. Твоя мать рассказывала про настоящего отца?» «Кажется, она ушла от него до моего рождения». «Если граф и не знал раньше, то после вашей встречи все понял». Она растерянно посмотрела на осколки, потом на собственные руки, и, наконец, ее глаза вспыхнули. «Диллер, мать твою, вот какого хрена?» «Подумал, что ты должна тоже знать». «Сраные колдуны, сраные их разборки, сраный рой! Вот и что мне теперь с этим делать?» Кира сочувственно сжала ее руку, потом укоризненно взглянула на меня. Я пожал плечами в ответ. «Разобраться с роем, иначе уже будет неважно, кто кому и зачем», — спокойно сказала Кира. Аврора сдвинула останки чашки ногой и плюхнулась прямо на пол. «Хорошо, хорошо», — пробормотала она. «И как мы остановим апокалипсис?» Вместо ответа Кира вдруг кивнула на кухонную стену под самым потолком. Я перевел взгляд туда и оторопел. «Ты нарисовала?» Аврора вытаращила глаза, будто впервые видела это место в своей квартире. Потом медленно помотала головой. «Когда мы ехали сюда, я насчитала 12 таких по городу. На стенах, тротуарах, окнах домов. Если это не знак хаоса, то вполне может быть подсказкой». Чем-то вроде уголька на старых обоях была выведена пентаграмма, в которую был вписан глаз и ключ. Кира посмотрела на меня. «Сейчас как никогда важно узнать, что такое Катерия». Мы вышли вдвоем на проспект, когда город укрыли сумерки. Небо было чистым, и впервые за долгое время я видел звезды. Как редко мы смотрим наверх. Плана так и не появилось, но я знал, что Кира будет бороться, хоть с демонами из преисподней, роем из древних легенд или моими глупыми страхами. Как всегда у нее. Сломанная, но не сломленная. Одна против всего мира. С горящими глазами, в которых читалась сила, способная крушить и творить мироздание и ее саму. Внутренний стержень, которого мне не хватало раньше. Человек, который поверил в себя. Страшная сила. Несокрушимая. Не знаю, был ли я причастен к ее преображению из забитого олененка, укрывавшегося в своей скорлупе от остального мира, до... Я не знал, как теперь ее называть. Ведьма с ее лицом, гордо сгоревшая на костре без единого вскрика 500 лет назад, и в подметке не годилась тому, кто сейчас стоял передо мной. Мы вышли на проспект, и в ярком свете белых фонарей я впервые взял ее за руку. Она нежно улыбнулась мне в ответ, будто верила, что эта улыбка может меня спасти. Я дурак. И всегда им был. Я смотрел на Киру, на пламя тысячи костров, что теперь полыхали у нее внутри. И наконец-то понял ее. Без сомнений почувствовал, что за человек проснулся в этом теле сегодня или многие недели назад, когда она решилась позвонить мне. А потом осознал, что проиграл. Что мне больше не наплевать на этот мир, на нее, на Рой и Катерию. Что я пойду за Кирой хоть на край света, стоит ей только сказать. Буду защищать до последнего вздоха, потому что все мои терзания — пыль. Потому что нет смысла держаться за жизнь, если ты не живешь ее, а просто существуешь. Что именно я пытался продлить? Меня угнетала бессмысленность каждого моего вздоха, но я держался за них по инерции. Паразитировал на таких же несчастных, как я сам. Отдавал им желаемое, но забирал годы жизни, которые тратил впустую. Кира всегда была права. Я должен бороться. Сначала роль инквизитора, потом и диллера, бесправного винтика системы, которая так пристала ко мне, что была второй. Нет, даже первой и единственной натурой больше не имела власти. Это была оглушающая победа над внутренними демонами, кем бы они ни были. и одновременно мое последнее поражение. Я любил Киру. Я менялся ради нее. И грань, которую я пытался держать в голове последние недели, стерлась, исчезла, растворилась. Я смотрел в карие глаза, протянул руку, чтобы дотронуться до ее лица. И это было мое последнее воспоминание. А потом все кануло в небытие. Глава без номера. Аркан 20. Суд. Рой. Все тело дернулось от резкого толчка. В груди образовалась пустота. Сердце, болевшее столько лет, что само ощущение стало таким же привычным, как дыхание, успокоилось. Должно быть, в эту секунду оно перестало биться. Как странно. Он считал, что время еще есть. Месяц или два, чтобы подготовиться. Чтобы окончательно расчистить город от оставшихся дилеров, поселить хаос в других ведьмах. Чтобы еще побродить по знакомым с детства улицам, подышать выхлопной гарью дорог и резкой свежестью парков после дождя. Да, он горел. Горел в последний раз. Но сам того не осознавая, мечтал оттянуть решающий момент. Сегодня бомба рванула сама. Не он, а кто-то другой сделал последний шаг. И тела четырех ведьм осыпались прахом, выпуская хаос в его мир. Стоило предположить, что случится именно так. Слишком много пороха он положил в одно место. Но ничего, это не страшно. Это даже хорошо. Он распахнул дверь и вышел на открытый балкон, с которого открывался чудесный вид на реку и проспект. Весь город раскинулся под его взглядом, ожидая последнего шага. Застыл в предчувствии неумолимой судьбы, над которой уже никто не властен. И он улыбнулся. Впервые за многие годы так искренне, так отчаянно и свободно. Потому что вместе со смертью приходит именно она, долгожданная свобода. От боли, своей и чужой. От неверных шагов, решений, ошибок. От страхов, способных подточить любую, даже самую крепкую веру. С самого детства он никогда не сомневался в правильности выбранного пути. Этот мир ужасен, он худший кошмар, на который способно воображение. Он неправильный, несправедливый, жестокий, бессмысленный. С самых ранних лет он купался, если не в своей, то в чужой боли. Как полчища крыс, она сочилась из всех возможных щелей. И не было, не существовало никакой защиты, пока к нему не пришел Рой, расставив все по своим местам. Сначала во снах, а потом и в реальной жизни. Когда сгинет этот мир, какой бы ни пришел ему на смену, а он обязательно придет, жизнь всегда пробивает себе дорогу. Он будет лучше, и эта вера помогла ему. Эта вера вела его по единственному нужному пути — помогала не отворачиваться, не закрывать глаза, утопая в собственных иллюзиях, как делали все без исключений. Люди выдумывали свои сказки и драмы, выдумывали себя и окружающих, лишь бы не прозревать, не окунаться в реальный мир. Не видеть и не чувствовать друг друга, потому что это слишком больно. Еще один шаг, и боли больше не будет. Он чувствовал, как бурлит и стучит внутри него Рой, откликаясь на взрыв на острове. Один миг, и все будет кончено. Кончено, разрушено и рождено заново. Найдется ли ему место в новом мире, или он сгинет, как и все вокруг? Возможно, именно на этот вопрос он не хотел получить ответ. Именно поэтому жаждал получить еще немного времени, просто подышать. Начать медленно и неспешно, с мира Нави, и только потом перейти к основной части. Он сам никогда не искал гарантии для себя. Его идея, его главная миссия всегда была важнее. А что будет после? Растворится ли он без остатка в потоках хаоса или получит шанс на новое рождение, чтобы своими глазами увидеть торжество жизни над болью? Было несущественно. Он посмотрел на собственные ладони, которые рассыпались в солнечных лучах, больше напоминая дымку, чем настоящую кожу. И впервые пожалел. Сейчас он распадется, вслед за теми ведьмами, и никто не сможет контролировать Рой. Никаких ответов, сможет ли выжить он или, быть может, Аврора. Да, Авроре стоило бы жить. Он бы не поставил ради нее на карту собственные цели, но девочка вызывала симпатию с самой первой встречи. Жалко, что у них было так мало времени. Быть может, снова, быть может, последний раз. Последняя встреча. Он закрыл глаза и поморщился, принимая решение. Не сейчас, не сегодня, чуть позже. Он еще немного потопчет эту землю напоследок. Руки, успевшие распасться почти до локтя, вновь возвращались назад, вновь были человеческими. Или почти, но очень похожими. Рой слушался. Теперь их связь была в его крови. Ему не предстоит последняя прогулка. Он сделает все без ошибок и спешки. Но в ответ на его сопротивление реальность выбрала свою плату. Отложенный апокалипсис должен быть заметен. Энергия, раздиравшая тело, покинула его и заклубилась над улицами. Она ждала мысли, приказа, материализации. Он усмехнулся и выбрал самую малоизвестную легенду. Никаких всадников, волков и богов. Пусть будет Ховало.